Последнее плетение Егора перенесло с такой легкостью, что он сам изумился. Подумал, что это я так? Потом стоял около ветких ворот Мариного двора, до боли сжимал в руках суковатый стежок, пробовал унять волнение. Но не было никаких сил справиться с этим. Он обозлился, прошелся по переулку, закурил, сворачивая папиросу, заметил, что руки трясутся. «Что со мной делается?» Так и встретил Марию со стежком в руках, злой и встревоженной неодолимым волнением. Марья слабо вскрикнула, схватилась за грудь. «Не пужайся!» Егор смотрел почему-то на небо. «Я это... Господи, напугал-то как!» Марья перевела дыхание. «Ты чего?» «Ничего». Егор старательно затоптал окурок, незаметно откинул в сторону кол. Недовольно спросил. «Спать, что ли, хочешь?» «Нет». Егор достал железную коробочку с леденцами, носил в кармане на всякий случай. Нашел Марину руку, сунул, не глядя. «На!» И сморщился. Стало до тошноты стыдно. Эта сволочная коробочка извела его за весь вечер. Звякала в кармане, напоминая о необходимости делать все как положено, как делают другие. Макар на досуге учил его этой науке. «Зачем, Егор?» Марья вертела в руках коробочку. В темноте совсем близко, весело блестели ее добрые глаза. Это было еще хуже. Хоть бы уж взяла и молчала. «Да бери!» — сорвался на крик Егор. «Откуда я знаю, зачем?» «Ты чего такой?» «Какой?» Егор остервенело крутнул головой, в упор уставился на нее. «Тебе чего-то надо от меня?» «Ничего не надо». «Ну, пропусти тогда». Она положила на столбик коробочку, обогнула неподвижно стоявшего Егора, скрипнула воротами. Егора точно кто вдавил в землю. Хотел уйти и не мог сдвинуться с места. «Егор!» Тихонько позвала Марь. «Ну, ты зачем приходил-то?» Егору послышалась в ее голосе насмешка. Он как стоял, так пошел прямо, не оборачиваясь, готовый расшибить голову о первую попавшуюся стенку. Мучительно хотелось оскорбить Марью, тяжело, грубо, чтобы чистые глаза ее помутились от ужаса. Он отошел уже далеко и вдруг вспомнил, что на столбике так и лежит злополучная коробочка с леденцами. Его даже кольнуло в сердце. Бегом вернулся назад, схватил ее и запустил в огород. Пошел на баклане реку, сел на берегу, стал слушать, как шуршит лед. Потом вскочил, пошел домой, взнос дал на конюшне воронка, вывел за ворота, вскакивая, шатнул его своей тяжестью. Сильный мерин с места взял взмах. Под копытом и гулко застонала земля. Навстречу со свистом понеслась ночь. Конь сам выбирал себе дорогу. Егор, стиснув зубы в такт лошадиному скоку, упрямо твердил. «Так, так, так!» Вылетели за деревню. Егор осадил разгоряченного коня, спрыгнул, сел на сырую землю, склонил голову к поджатым коленям. Уже на востоке тихо стал заниматься рассвет. Прокричали третьи петухи, а он все сидел так, ни разу не поднял головы. Воронок несколько раз осторожно тянул у него из рук повод, ржал негромко. Егор вскинул, наконец, голову, поднялся, погладил мерина по шее, поехал домой. Грустно было, и зло брало на Марью и на себя. Утром Платоныч едва добудился Кузьму. Тот натянул до ушей тонкое лоскутное одеяло, один большой нос торчал наружу, и выдавал такой свист с переливом, что Платоныч с минуту стоял над ним, с удовольствием слушал. Потом крепко тряхнул гуляку. «Кузьма! А, Кузьма!» Свист на секунду прекратился. Кузьма пошевелился, сладко чмокнул губами и снова выдал веселую руладу. «Вставай, Кузьма!» Кузьма открыл глаза, огляделся. Они спали на полу, на старых вытертых полушубках. «Подъем!» Кузьма деловито вскочил и тут же сел, поспешно спрятал длинные худые ноги в коротких кальсонах под одеяло. Увидел дверь горницы и все вспомнил. В избе никого не было, хозяин ушел на работу, Агафья убиралась в ограде. Клавдина шубейка висела на стенке рядом с тужуркой Кузьми. «Ты где был вчера?» — негромко спросил Платоныч. Кузьма натягивал под одеялом галифе.